Глава шестая. Финн подходил к двери, с трудом понимая, что он делает. Лоренцо просил его следить за Тамсин, но и это не могло оправдать его навязчивого поведения. Тамсин открыла дверь как раз тогда, когда он собрался постучать. Сегодня на ней были выленившие голубые джинсы и белая футболка с глубоким вырезом, под которой виднелось светло-розовое белье. Мягкие округлости ее груди выступали над чашечками лифчика. Финн с усилием перевел взгляд на ее лицо. Убрав волосы в хвост, Тамсин выглядела моложе. Круги под глазами были почти не видны. «Привет. Я проходил мимо. Решил узнать, не нужно ли вам что-нибудь в городе». Тамсин приветливо улыбнулась. «Очень мило с вашей стороны, но Пенни снабдила меня всем необходимым на несколько дней вперед». «Что ж, чудесно. Она молодец». Финн попытался придумать еще что-нибудь, чтобы продлить разговор. «О, я вам дам свой номер. На случай, если понадобится помощь по дому или еще что-нибудь». Он достал визитницу из заднего кармана и протянул карточку Тамсин. Она аккуратно взяла ее, но ее пальцы все же слегка коснулись его. Руку Финна словно обожгло. «Спасибо. Хотя на первый взгляд тут все в порядке. Ваши соседи должно быть весьма самодостаточные люди». «Так и есть. Это вы кормите животных?» «Да, с курами гораздо проще, чем с этим пушистым монстром». Кошка тут же появилась на пороге и уселась в ногах Тамсин, не моргая, глядя на Финна. «Этим?» Она наклонилась и почесала кошку за ушами. «А как ее зовут?» «Люси. От Люцифера. Имя что надо. Сначала они думали, что это кот, но когда она оказалась беременной, ее переименовали». Финн удивленно смотрел, как чертова кошка начала мурлыкать и тереться об руку Тамсин. «Люцифер? Это милашка». Тамсин рассмеялась. «Это уж слишком. Не находите?» «Может, он ошибся? Кошка едва его терпела». Финн наклонился, чтобы погладить ее, но Люси тут же прижала уши к голове и недовольно зашипела. «Удивительно, что она восприняла. Гладить себя она разрешала только хозяевам и их дочери». Стоило ему это произнести, как он тут же мысленно ударил себя по губам. «Ну, конечно, Люси примет Тамсин, ведь она дочь Эллен. Может, она предпочитает женскую компанию?» — предположила Тамсин, не заметив паники Финна. — Возможно. — Не хотите зайти на чашечку кофе? — Я не знаю точно, где он лежит, но уверена, что смогу найти. — Хочет ли он? — Ну, конечно. В конце концов, они соседи. — Отличная мысль. Пока я здесь, проверю горячую воду. Знаю, что этим должно заниматься агентство, но специалисты могли еще не успеть заехать сюда. — Было бы здорово. Я с удовольствием бы понежилась в горячей воде в этой старинной ванне. У Финна перед глазами тут же предстала картинка. Ее руки покоятся на бортиках ванны, плечи виднеются над пенной водой, шея блестит от ароматического масла. «Точно, за дело. Я пойду поставлю чайник», — ответила Тамсин и впустила Финна в дом. Люси вновь зашипела и запрыгнула на подоконник. «Бак на заднем крыльце, в комнате для стирки», — сообщил Финн, проходя через кухню. Он открыл заднюю дверь, вышел на крыльцо и достал ключ, лежавший на наличнике. Финн знал этот дом как свои 5 пальцев. Лоренцо и Эллен давно поселились здесь. И хотя он предлагал построить им новый дом, больше и удобнее, они решили остаться. К тому же бизнес Алексис расширялся, и она большую часть времени проводила за границей. Когда он вернулся на кухню, вода в чайнике уже кипела, а Тамсин что-то напевала себе под нос, разыскивая чашки и кофе. «Вы пьете черный, так?» Финн поразился, что она заметила это и запомнила. Он должен учесть ее внимание к мелочам и не проговориться об Эллен и Алексис. «Верно». Он закрыл заднюю дверь и положил ключ на место. «Кажется, вы тут отлично ориентируетесь». «Мы уже давно соседи. К тому же я присматривал за животными». Тамсин усмехнулась. «Хорошо, что Люси давала себя кормить». «Корыстная любовь. Все кошки этим знамениты». «Не знала», — ответила Тамсин, добавляя сахар и молоко в свой кофе. «У нас никогда не было домашних животных». «Вообще?» «Да, отец считал, что им не место в нашем хозяйстве. Однажды дикая кошка разродилась на нашем участке, и отец позаботился о том, чтобы мы не успели никого взять себе». Финн вспомнил о собаках, которых держал его родной отец даже после того, как с головой ушел в работу на винограднике. Животные всегда были частью жизни Финна, как и Лоренцо с Эллен. Если прибавить к этому страсть его матери и Эллен к кошкам, то представить себе жизнь без питомцев ему совсем не удавалось. Финн всегда мечтал завести пару собак, когда достроит дом. Но Брианна настаивала на том, что у нее аллергия, а после их расставания у него не хватило сил и времени заняться собаками. «Где же вы росли, где нельзя было заводить животных?» Он улыбнулся, чтобы смягчить свои слова. «На таком же винограднике, как тот, где мы вчера обедали, но чуть больше. У нас есть винодельня, ресторан, место для проведения свадеб и несколько коттеджей. Конечно, когда я была маленькой, у нас были лишь виноградники. Наша семья очень много работает, чтобы восстановить потери после пожара, который случился, когда отцу было 20 лет. Всем пришлось начать жизнь заново». «Наверное, это было тяжело». «Думаю, да. Хотя мы не заметили никакой разницы, пока росли. Мы все, брат и сестры, знали, что однажды станем частью этого дела. У каждого есть свое место в семейном бизнесе, в соответствии с нашими интересами и возможностями». Сказанное ею никак не укладывалось в голове у Финна. Он представлял себе Тамсин, живущую в роскоши, не умеющую и не привыкшую работать. Его любопытство еще больше разгорелось. «А вы? Каковы ваши места и интересы?» Тамсин задумчиво помешивала кофе. «Не имеет значения», — сухо ответила она. Она явно не хотела об этом говорить, отчего Финну еще сильнее захотелось узнать правду. «Я буду предельно мягок», — решил он. Отпил кофе, который налила ему Тамсин, и, скривившись, произнес: «Напомните мне показать вам, как работает кофемашина». «Все так плохо», — хихикая спросила Тамсин. «Я даже не уверена, что это кофе». «Если вы не против, я его вылью», — сказал Финн, вставая и проходя мимо Тамсин. В этот момент она тоже повернулась к раковине, и его рука слегка задела ее грудь. Финн слышал, как Тамсин затаила дыхание. Видеть, как его прикосновение повлияло на нее, было приятно. В ее глазах читалось смущение, губы были приоткрыты. Финну достаточно было чуть наклониться, чтобы поцеловать Тамсин, ощутить ее мягкость, поддразнить. Напряжение возрастало. В саду гудели цикады, пчелы жужжали над цветами. Но Финн слышал лишь оглушительное биение собственного сердца. «Слишком скоро. Тамсин нужно медленно подводить к наслаждению, как к приманке». Финн отступил назад. «Ну, я пойду», — спокойно произнес он. «Хотел бы поблагодарить за кофе, но...» Тамсин нервно засмеялась. «Да, понимаю. Спасибо, что зашли и проверили воду». «Без проблем. Если хотите, я загляну завтра и покажу, как пользоваться кофемашиной». «Конечно». Тамсин проводила Финна до двери и осталась на веранде. Засунув руки в карманы джинсов, она смотрела ему вслед. Финна одолевала предвкушение чего-то интересного. Узнать Тамсин Мастерс поближе не так легко, чем он ожидал. Зато перспективы оказались гораздо более привлекательными».